выборочность памяти. Чертовски интересно. Я не мог придумать этой самой сварки, наверняка где-то слышал или читал. А почему запомнил? Неужели потому, что мой визит к Назарову был заложен в каком-то таинственном коде? Как-то у Борева в анализе медного всадника внимательное чтение. Он говорил мне, что академик Щерба рекомендовал студентам читать «Трафу» Пушкина полгода, а то и год. Только в этом случае, говорил он, вы сможете приблизиться к пониманию Пушкина, его гения. А вообще-то страшно. Эдак можно подменить Пушкина своими видениями. А еще хуже — представлениями. А может, именно толкователь — гарант вечности? Не будь у Христа апостолов. Его учение не дожило бы до наших дней. Первый звонок раздался ровно в 9. Писарев был убежден, что звонит администратор Ирочка. Звонила, конечно же, она. «Александр Игоревич, сколько вы просили штатных единиц?» «А что? Звонили из управления?» «Нет, пожарники пришли, спрашивают, кто будет подписывать акт. У них тут много замечаний. А со мной говорить не хотят, интересуются, кто у нас есть штатный. Скажите, что я приеду». «Нет, им главный режиссер не нужен, им директор нужен, или заместитель. Заместителя нам пока не дают, Ирочка, а единицу директора мы делим на две. Главный администратор, то есть вы, и главный художник». Ирочка зажала трубку ладонью и начала ворковать с пожарниками. Писарев при этом быстро писал расписание на завтра. 9.00 Кирилл Владимирович, 9.15 звонок в Академию наук СССР, Институт сварки, 9.30 дом моделей, переговоры о костюмах, 9.45 звонок или поездка в мастерские худфонда, разговор о заднике и занавесе, утверждение эскизов. «Александр Игоревич, ну в какую? Дайте им трубку». Ирочка сказала кому-то: «С вами будет говорить главный режиссер театра, заслуженный артист Александр Писарев. Пожалуйста». «Здравствуйте», — услыхал Писарев низкий бас. «Это лейтенант Жаворонков». «Добрый день, товарищ Жаворонков. Что там у нас приключилось?» «А приключилось вот что, Александр Писаревич». Жаворонков басисто откашлялся. «Мы акт подписать не можем, потому что нет у вас тут ни одного ответственного человека. Нам общественность только тогда нужна, когда мы нарушителей правил пожарной безопасности привлекаем. Так что придется склад опечатать. У нас есть решение исполкома, товарищ Жаворонков». «Оно у вас есть, у нас его нету. Нас исполком приклал. Так что мы свою печать у вас запечатаем, пока не будет уполномоченного подписать и принять ответственность». «Тащить и не пущать», — вспомнил Писарев слова Щедрина. «А у нас начальников за это костят. Причем здесь бедные начальники?» «Товарищ Жаворонков, давайте договоримся так. Я приеду вместе с начальником отдела нежилых помещений Лаптевым к 7 часам. Мы поговорим по-людски, все обсудим ладом, а? Потом я должен передать для вашего коллектива 3 билета на творческий вечер Андрея Митрохина. Он очень хотел, чтобы лично вы пришли». В 11.30 Писарев был в райплане. Надо загодя обговорить все вопросы, связанные с выделением фондов на оцинкованное железо. Крыша склада все-таки протекала во время ливневых дождей. А еще Ирочка сказала, что можно выбить стеклянные панели. Это вообще прекрасно. Свет на сцену падает с потолка, как в ателье хорошего художника или в хорошем ателье плохого художника. Весело поправил себя Писарев. Плавники отнеслись к просьбе нового главного режиссера доброжелательно. Однако посетовали на бюрократию и попросили принести официальное письмо от строителей, которые бы гарантировали выполнение работы в плановый период. Поехал к строителям. Все узнали Писарева, долго жаловались на то, как мало выходит хороших фильмов, просили помочь достать томик Высоцкого, обещали посодействовать.